Тем временем крысёнок выстрелил из своего самострела, но в отличие от остальных он знал, кто перед ним, и, должно быть, здорово испугался, потому что стрела ушла в сторону на добрую сажень. После этого он быстренько слез с обломка стены и куда-то исчез. Рубас саданул лопату сверху, а когда тот попытался принять удар на щит, вдруг отвел в сторону и ударил уже обратным движением. Лопата, для которого такой удар был полной неожиданностью, лишь вытаращил глаза, когда его внутренности стали вываливаться на дорогу. «Кросс!» – прошептал про себя Лотар. «Это будет не бой, а истребление!» Обладатель меча не видел, что произошло с первым нападавшим, и бросился вперед, намереваясь выпадом в грудь сбить Лотара. Желтоголовый скользнул вперед под выпад и вытянул руки. Со стороны казалось, что он не в седле, а как бы на боку своей лошади, но в то же время не дает ей пятиться или переступать ногами. Руки его сомкнулись на плече нападавшего, а потом Лотар с силой дернул его к себе, возвращая в седло. Грабитель с мечом оказался у самого колена Лотара, только теперь его рука была завязана захватом в плече и локте. После этого Лотар резко повернул свой захват, уводя руку мечника через верх за спину. Мечник заорал, его рука сломалась, как сухая ветка, белая кость предплечья пробила кожу, и окровавленный кусок оказался у самых глаз пойманного мародера. Это был урок болезненный, но не смертельный. Лотар мог бы убить его, захватив ногой и сломав позвонки у основания шеи, но он лишь выхватил меч из ослабевших пальцев и, упершись ногой в грудь, оттолкнул противника. Тот отвалился, все еще вереща и прижимая руку к животу, так и не сообразив, что с ним случилось. Потом он отполз туда, где начиналось поле, а Лотар, захватив поудобнее поводья и меч, бросился вперед, раздавая удары направо и налево. Все было просто. Он не столько рубил, сколько защищал этих людей от Рубаса, которому, к счастью, не хватало скорости желтоголового. Лотар и придумывать ничего не стал, просто опережая удары и выпады противников, хлестал плоскостью отобранного у мародера меча по пальцам, по плечам и по ключицам. Пару раз, когда ему показалось, что противник чересчур ловок, он аккуратно, как на тренировке, наносил секущие удары по лицу, рассекая лишь кожу на лбу или щеке. Такая рана была не опаснее царапины, но кровь заливала глаза. Опытный воин остался бы в строю, постыдился бы уклоняться от драки. Но для этих дураков такого вполне хватило, чтобы удирать без оглядки. Чем-чем, а стойкостью они не отличались. К тому же Сухмед сзади выл волком, а его утгелла свистела в воздухе, не переставая. На мгновение Лотар даже испугался, не изрубил бы старик враже кого ни попадя, но, оглянувшись, понял, что тот держится в рамках. Настоящая опасность от него была не больше, чем от Лотара. Тогда желтоголовому стало спокойнее. А вот на Рубаса мародеры попытались навалиться со всех сторон, но лишь до тех пор, пока капитан наемников не подобрал с земли второй меч, выбитый Лотаром у какого-то дурака, и не показал им еще одну диковинку — бой в две руки. Минуты через 10 в центре площадки перед замком остались трое наемников, которые скорее по привычке, чем по необходимости, заняли положение трехгранной звезды спиной к спинам товарищей. Вокруг на земле лежало 7 трупов. Еще десятка-полтора раненых теснились у края площадки, воя от боли и страха. Остальные мародеры стояли реденькой цепью, полукругом, выставив вперед оружие, и не решались не то, чтобы нападать, но даже ругаться. «Ну что, хватит с них?» — спросил Сухмед. «Можно я теперь их напугаю?» «Не стоит», — решил Лотар. «Лошади у нас непривычны к твоим трюкам. Пожалуй, пострадают не меньше бродяг». Рубас перевел дыхание. «А ты опять чикался с этими мерзавцами? Сколько раз тебе говорил, их нужно кончать или арестовывать. Тебе придется атаковать еще раз, чтобы дадим им уйти. Они и так уже наложили штаны», — прервал его Лотар. «Впереди еще 2-3 непуганных, а то и больше. Надерешься вдоволь». Сухмед на мгновение прикрыл глаза, оценивая тех, кто бродил среди развалин. «Осталось не больше 100, остальные удрали в лес. Нас приняли за передовой отряд из города». Рубас повернул к нему голову. «Почему?» «На самом деле они боятся», — пожал плечами Сухмед. «Стало светать, мы их здорово потрепали. А вдруг из тумана появятся другие разъезды из Мирама? Стражники, солдаты, городская охрана?» «Замок развалить не боялись», — буркнул Рубас. «Боялись. И собак боялись. И тебя теперь боятся, и стражников. Только вот не знают, что делать, и решили воспользоваться случаем. Слабые люди». «Ладно», — прервал их Лотар. «Нужно двигаться вперед, пока еще можно спасти кого-нибудь». Сухмед опять закрыл глаза, потом открыл, встретился взглядом с Лотаром и покачал головой. «Что, неужели эти мерзавцы не берут пленных?» — спросил Рубас с болью в голосе. «Берут, но пленные уже в лесу, их уже увели как скот, как часть награбленного». Лотар провел рукой по ежику волос, торчащих над холодной пластиной. Шлем он не любил и носил очень редко, а в этот раз вообще драться не собирался, поэтому остался в самых легких доспехах, чтобы не утомлять лошадь. Впрочем, доспехи в самом деле не понадобились. Ладно, поехали. Нужно все-таки посмотреть, что внутри творится. Два или три раза казалось, что кони не смогут перебраться через стены, сложенные из тяжелых огромных блоков, которые теперь были рассыпаны, как детские чурочки, беспорядочной кучей. Но кони оказались вполне привычными к горным дорогам и справились. Уж очень не хотелось Лотару оставлять коней, потому что для их охраны пришлось бы разделиться с Урбасом, а он, несмотря на пылавшую в нем злобу и ненависть к грабителям, мог понадобиться. Едва они оказались в замке, стало ясно, что больше всего досталось детинцу. Его просто-напросто сравняли с землей. При виде беспорядочной кучи мусора, в которую превратилось главное строение замка, странно было вспоминать, сколько добра тащили на себе женщины. Все, что когда-то было теремом и службами замка, все, где могли жить люди, превратилось в груду обломков. Кроме того, что строения были развалены, на них еще хорошенько потоптались, словно рачительная хозяйка толкла это место гигантской толкушкой, вминая камни в землю и сокрушая самое основание замка. «Мне кажется, смотреть тут не на что», — буркнул Сухмед. «Не знаю, кто как, а я ничего не чувствую, кроме гари и свежей крови». Лотар кивнул. Чутье тут не помогало, тут следовало думать и рассуждать. Например, он никак не мог определить место, где иссякла ярость гигантских псов. Похоже, они так и не успокоились, даже сокрушив внутреннее строение замка. «Значит, они не нашли того, что тут искали», — решил он наконец. «А что они искали?» — спросил его Рубас. «Не знаю».